Ордена теперь никто не носит. Планки носят только чудаки. Носят так, как будто что-то просят, словно бы стыдясь за пиджаки. Почему-то никакая льгота этим тихим людям не дана. Хоть война была 4 года, длинная была война. Впрочем, это было так давно, что как будто не было и выдумано. Может быть, увидено в кино, может быть, в романе вычитано. Нет, у нас жестокая свобода помнить все страдания до дна. А война была 4 года. Долгая была война.